Глава шестая. Утром я проспала. Продрав глаза за полчаса до начала занятий, принялась метаться по комнате, одновременно одеваясь, хватая зубную щетку и полотенце и даже стягивая волосы в пучок на затылке. В комнате одуряюще пахло шоколадом. Этот запах, казалось, уже навсегда въелся в нас самих и не смоет его ни одно райское наслаждение. В аудиторию забегала уже после удара колокола, со всех ракурсов представляя себя размазанную кроином у доски за опоздание и не только. Но для начала он еще раз самоутвердится, выпустив в меня всю обойму ядовитых игл своих искрометных замечаний. Вошла и застыла, уставившись в эти чернеющие влажные омуты, забыв поздороваться и спросить разрешения. Вся запыхавшаяся, с выбившими из пучка светлыми прядями. «Доброе утро, Мэри!» Его губы тронула улыбка. Не усмешка, не извительное замечание, а нормальная человеческая улыбка, будто он на самом деле рад меня видеть. «Как себя чувствуете?» Я продолжала стоять в ожидании шпильки. Чего-то она сегодня запаздывает. «Не тошнит?» Спросил хоть и тихо, но все равно все услышали. И стало еще тише, чем до этого. Я подняла на него округленные глаза, ужасно сожалея, что не могу разобрать прекрасного декана на декокты. Нам определенно требовалось поговорить. Наедине. Сесть как нормальным людям, хотя к декану мало относится определение «нормальный», но попытаться стоит, ибо чувствую себя сейчас ужасной дурой, слепой и, к сожалению, не глухой. «Садитесь, Мэри, мы еще не начинали», — произнес он с теплотой, чтобы в следующую секунду поменять свой тон на 180 градусов и гаркнуть. «Адепт Нески, настал ваш звездный час!» Бедный Дэн, побледневший с перепугу, вскочил с места и застыл в ожидании. Я бы тоже припугалась, слишком уж подозрительно скалился умопомрачительный декан на моего обидчика. «Давайте, Нески, к доске! Поразите нас знаниями наповал!» И пока бедный парень шел на подгибавшихся коленях, коварный декан припечатал. «Кстати, оценочка в зачет пойдет. Не сдадите, я с вас на пересдаче 3, да что там 3, 33 шкуры спущу!» «Что вы творите?» – тихо прошипела я, едва захлопнулась дверь за последним вышедшим из аудитории адептом. Кстати, и декана, пожелавшего с невозмутимым видом покинуть помещение, я также поймала за руку. Уже, можно сказать, на выходе, и к этой самой двери припечатала. Он подался мне на удивление покорно, лишь вскинув брови, а затем сам перехватил мои руки и поменял нас местами, заставляя вжаться в дверь. «Это что вы творите, адепт Кокерин?» прошептал мне на ухо гадский декан, а у самого в глазах безумято отплясывают джигу. «Вы же все-таки невеста серьезного человека, декана. Держите себя в руках, хотя бы в стенах академии. Не набрасывайтесь на жениха в альма-матере». «Магистр, прекратите!» – потребовала безуспешно, вырываясь из этих крепких мужских объятий. «Вы зачем такие намеки кидаете? Сплетни с главных кормите?» «Кирин, про то, что наш скорый брак будет всего лишь фикцией, знаем только мы с вами. Для остальных мы давно и тайно влюбленная друг в друга пара, уже ждущая ребенка. Могли бы подыграть», — обиженно произнес мужчина. «Тем более после сотрясения может и на самом деле поташнивать. Я из вежливости вообще-то спросил». В следующее мгновение он поднес мое запястье на свет и, как ни в чем не бывало, принялся рассматривать татуировку защитного амулета. «Кирин, это надо будет снять», — посерьезнел декан. «Зачем же? Чтобы убийце было легче до меня добраться?» Мне стало не по себе. «Почему вы проявляете такое пристальное внимание к моему рисунку?» Кроин зарылся носом в мою макушку и рассмеялся прямо в волосы. «Вот недаром я именно вас выбрал из всех адепток. Это же надо было за 5 минут выкрасть схему амулета и как ни в чем не бывало вычислить свою татуировку. Браво, Кирин, я в восхищении. Если бы не капуста. Эх, Кирин, Кто бы мог подумать, что вас губит какой-то качан? Но как вы? А наш ребенок, то есть драконенок, в итоге прилетел ко мне в окно в вашем рюкзаке, где оставались обрывки той самой схемы. Ох, Кирин, а как же вы убедительно врали, что не брали ничего с моего стола? Омуты его глаз блестели и переливались всеми оттенками черного. Я была вконец загипнотизирована ими. Молчала и слабела в его объятиях. «Сможете соврать также про нас для моей мамы? Нам надо будет очень постараться сыграть влюбленных, не дотерпевших до свадьбы». «Нет», — проблеяла я, постепенно возвращаясь в реальность. «А придется», — отрезал декан и, резко отпустив меня, отошел на шаг. «Так это для вашей матушки спектакль?» Кое-как удержался на ногах. «Не только», — безразлично ответил декан. «Сказал же, что дело имперской важности». Мы помолчали немного, изучая друг друга глазами, как будто до этого не нагляделись. У меня вертелось множество вопросов, на которые Кроин просто сейчас не захочет отвечать. А чего сотрясать воздух тогда? «Завтра в 6 я заеду за вами», — нехотя отворачиваясь, произнес декан. «Наденьте что-нибудь свободное, чтобы скрыть вивра». «Подушку на живот подложить?» С невозмутимым видом поинтересовалась я, изучая аккуратно постриженные без лака ногти. Видит Благоликий, не хотела его троллить, оно само, честное слово. «Пока не надо», — с нажимом произнес он начало фразы. «И без этих ваших земных штучек», — изобразил руками бретельки от моей домашней майки. «Если нет приличного платья, сегодня придется ехать в Тирель». «Есть!» — прервала я его. «Еще не хватало, чтобы декан мне шмотки покупал. Хватит с него и брака, и беременности». «А что будет завтра вечером?» «Наша помолвка», — просто ответил он. «Будьте добры снять защитные академические амулеты. У вас в скором времени будут другие». Ох, и пунктуальный же он. Ровно в 6, минута в минуту, под окнами общежития остановился экипаж. Солидный, темный, серебристой окантовкой салона. Хотя большинство наших девочек, как и в каждый субботний вечер, отправились в столицу, я все равно поспешила на выход. Еще чего доброго, декан снова на глаза бедных влюбленных адепток попадется. Он лишь приоткрыл мне дверь салона и тут же захлопнул ее, когда я села. «Безумие!» — выругался Кроин вместо приветствия. «Кирин, что за подстава?» «А что не так?» Я оглядела объемные светлые брюки свободного кроя, тонкий серый свитер, оверсайз и накинутый на плечи плащ. Последний хоть и не был свободным, но другого у меня все равно не было. «Кирин, я ясно сказал про платье!» сверкнул глазами разъяренный декан. «Ну, извините», — пробормотала я. «Платье порвалось в тот вечер». «Безумие! Все круги! Эта девчонка мне всю кровь выпьет!» — прошептал магистр и пересел совсем рядом на мой диван. «Теперь все равно не успеем. Я же спрашивал у вас». В запале он навалился на меня, как всегда идеально собранный, благоухающий, уверенный в себе. Мы с ним... но никак не смотрелись вместе. Из разных миров, из разных социальных слоев. Не знаю, зачем ему понадобился этот фиктивный брак. Но на настоящий мне и рассчитывать нечего. На меня только наорать можно, недовольство высказать, шпильку поглубже воткнуть. По-человечески ко мне пока еще никто не относился. «Сняли?» — хмуро спросил он. Я продемонстрировала ему голое запястье и тут же была захвачена в тиски его объятий. Он повалил меня на салонный плюш, придавив всей своей массой. «Что, Кирин, не ожидала?» Его губы разъехались в глумливой усмешке, глаза разгорались ненатуральным, безумным блеском. Мгновенная паника, сковавшая и завязавшая в узел все мышцы, трепыхалась в голове. «Что происходит?» Тут же всплыла картинка бледной убитой пятикурсницы, напечатанная в местной газете. «О, нет! Завтра такие же, только с моим убиенным портретом разлетятся по всем почтовым ящикам Тирели». «Зубастик!» — сдавленно позвала я. «Кто-нибудь, помогите!» «Да кто вам поможет, Кирин?» — недобро рассмеялся декан прямо в мои губы. «Вивр спит. Я дал ему кое-что для успокоения. Кучер снаружи, он и не услышит возни в салоне». Я не могла поверить в услышанное. Неужели все происходящее до этого было прелюдием к его коварному замыслу? Черт, а все сходится. Не знаю за что, но он возненавидел меня с самого первого занятия. А потом сталкерил, делал намеки, предупреждал. Рисунок моего амулета раздобыл, чтобы разобраться, как его снять. Но схему я нечаянно сперла, а потом выдумал эту чушь с помолвкой только ради того, чтобы я сама, вот дура, чтобы я сама сняла защиту. И ведь развел, как последнюю идиотку, на самое идиотское вранье помолвки. Да за каким хреном Ладеру, мать его Кроину, понадобилась нищенка из чужого мира, Машка Кирова? Чтобы жениться? Ага, конечно, чтобы убить, забрать всю кровь, но предварительно удовлетворить все свои низменные инстинкты. И ведь все как шито-крыто сделал, долг отдал, теперь меня и родители искать не станут. Зачем им лишний род? Сгинула в чужеземье, и слава богу. Сам же декан, небудь, будет ходить со скорбной, умопомрачительной физиономией. А вся академия подтвердит, была у них любовь, даже ребеночек намечался, и никто его в этой ситуации не заподозрит. Он продолжал лежать сверху, с дьявольской ухмылкой, лаская дыханием скулы и раскрасневшиеся уши, подавляя любую попытку шевеления с моей стороны. «Ну что, Кирин, что вы будете делать теперь? Амулетчиков нет, свидетелей нет, кучер собственный, не мой. Даже при желании не сможет рассказать, как все было. Очень глупо, Кирин, очень глупо». Он с жаром смотрел мне в глаза. Пауза затягивалась. «Все, Кирин». Декан осторожно отстранился, невозмутимо поправляя слегка сбившийся галстук. «Вот вы уже симпатичный трупик». Я все еще лежала и чувствовала, как в кровь, точно горячим густым киселем вливается адреналин, а вместе с ним и злость. На себя, на свое безволие и беспомощность, на свой идиотизм и доверчивость, и на него. Его же я ненавидела тогда просто иррационной ненавистью. Опаленная жаром, вскочила со своего места и ринулась на декана. Он явно не ожидал такой прыти от бывшей жертвы. Не успел увернуться, за что и получил по невозможно прекрасному лицу. Слегка, по касательной, но тем не менее. Невозможный декан тут же потер ушибленную щеку и с удивлением уставился на меня. «Вообще-то, трупы не дерутся», — вполне миролюбиво произнес он. «По крайней мере, до прихода некроманта». «А я и не труп!» — ввязалась я в бесполезный спор. «Да?» — хмыкнули мне в ответ. Поверила на слово малознакомому мужчине, сняла защиту, прыгнула в карету непонятно кому. И не труп? Нет, это что-то на уровне фантастики. Я сидела напротив, приглаживая выбившиеся из-за узла пряди, несмотря на этого неадекватного негодяя. «Запомни, нельзя никому доверять». «Даже вам?» «Мне можно». Но прозвучало это так двусмысленно, что я вконец запуталась. «Почему все, что касается Кроина, так сложно?» Карета остановилась. Кучер открыл нам дверцу. Декан спрыгнул первым, подавая мне руку. Едва спустившись с лесенки, я тут же была пристроена к его боку. И его ладонь уложила мою у себя на предплечье. «А зубастика?» – прошептала я. «Позже». Дорожка, усыпанная мраморным гравием, привела нас к роскошному двухэтажному особняку. Лакеи в ливреи услужливо распахнули двери перед нами, не забыв склонить голову в почтении. Я еще никогда не бывала в таких красивых, явно богатых домах, а посему во все глаза разглядывала роскошное убранство внутри. Картины, позолота, дорогие люстры, вычурная мебель, мраморная лестница, убегавшая на второй этаж. Я совершенно не знала, как вести себя. Стоило ли опустить деканову руку или идти хозяевам дома прямо так? Стоило ли разуваться? Где снять верхнюю одежду? «Давай пальто», — негромко сказал Кроин. «И расслабься уже. Веди себя естественно. Представь, что тебе предстоит жить в этом доме». «Что?» «Нет, такого я не могла себе вообразить. Да и жить в этом помпезном месте более смахивающим на музей, мне не хотелось. Даже апартаменты Кроен оказались намного более уютными, чем этот дворец. Так, о чем это я? Вот чего не собираюсь, так жить с Кроеном по-настоящему. Вернее, это он со мной не собирается. Из гостиной доносились звуки фортепиано. А мне же так и хотелось остаться тут, около гардеробной, и не двигаться с места. А в идеале развернуться и бежать без оглядки. «Мэри!» Он снова заставил меня взять себя под локоток. «Ну чего ты так испугалась? Прямо как трусиха какая-то. В карете, небось, меньше боялась. Это всего лишь мои родители. Они не укусят тебя». На подгибавшихся ногах я была буквально втащена Кроеном в гостиную. Две пары цепких внимательных глаз вперились в меня, не мигая. Чернющих, огромных, прямо как у самого декана. Просто удивительно, до чего были похожи мужчина и женщина друг на друга и на моего жениха. «Мама, папа, это моя невеста!» — нежно улыбнулся им декан. Седовласый мужчина, очень напоминавший состарившегося Ладера, взял мою ладонь, бережно переданную Кроеном, и скользяще быстро поцеловал пальцы. «Альбен Кроен», — склонил он слегка голову, — «польщен нашим знакомством». «Мэри», — смутилась я, — «пальчиков мне до этого еще не целовали». «Мэри Крин, очень приятно». «Лади, она очаровательна!» Пристально рассматривая меня, точно микроба под микроскопом, воскликнула пожилая женщина с абсолютно белыми, тщательно завитыми локонами, уложенными в высокую прическу. «Адель Кроен», — с натяжкой улыбнулась она мне. «Очень приятно», — снова кивнула я и поежилась под столь пристальным вниманием. От леди Кроен не укрылся мой видавший виды серый мешковатый свитер, прикрывавший чуть ли не до коленей светлые объемные расклешенные брюки. «Милый наряд!» — дернула будущая свекровь уголком рта. «Это специально, да?» Едва не ляпнув «специальное для чего», я вовремя прикусила язык. Ведь очевидно, что мамам имеет в виду особенные вещи для мамочек в режиме ожидания. «Лади, притомил девушку! Усаживайтесь скорее за стол!» — всплеснула руками Адель и прогремела в колокольчик. Меня же, скорее всего, от волнения слегка замутило, и очень захотелось остаться наедине с собой хоть на минуту, сбежать от этого пристального рентгеновского осмотра. Мне бы освежиться. Пользуясь моментом, пока мамам на секунду отвела от меня глаза, повернулась я к декану. «Да, иди за служанкой, она тебе покажет». Так же тихо ответил декан, разжимая мою тщательно сдавленную руку. «Или мне тебя проводить?» «Не стоит», — ответила, выходя из-за стола и направляясь за каким-то чудом понявшей все прислугой из гостиной. В ванной первым делом побрызгала себе на раскрасневшиеся щеки, немного постояла, опершись руками о раковину. Но более медлить было просто неприлично. Слуг нигде не было и в помине, но я запомнила, куда идти. Двери в залу были прикрыты, и я уже хотела дернуть ручку, когда за створкой раздалось. «Лади, ну где ты ее откопал? У тебя невесты все были как на подбор, красивые, благородные и семейств нашего круга. Что, на простой люд потянула?» «Мама, прекрати!» — возмутился декан. «Я полюбил ее!» Мои глаза и так уже были на лбу, а после последней фразы и вовсе переместились на затылок. «Он что, правда меня любит?» А потом отрезвило понимание. «Играет, зараза, очень хорошо играет. Его мама права в этой ситуации целиком и полностью. Может, не даст благословения на брак? Тогда и конец моим мытарствам». «Полюбил он», — ворчала тем временем модель. «Какая девушка у тебя была перед этой? Мелисса, кажется. Вот все при ней. И положение, и связи, и в приличное общество не стыдно ее взять». «Мам», — устало произнес декан, — «Мелисса не могла зачать, а Мэри беременна. Не о чем теперь говорить, поздно. Неужели не примешь выбранную мной невесту, носящую под сердцем моего сына? Не это ли было главным условием для моей, командировки приграничья? Невеста у тебя в скором времени будет. Род я продолжил. Что тебе не нравится? Не успела вся послушанная информация добежать по нервам до мозга, как слух оглушили грохот и суета, раздающиеся в прихожей. Видимо, декан и мамам их тоже услышали, потому что Адель со словами «А вот и гости прибыли!» ринулась из-за стола. Едва не сбив меня дверью, она натянуто улыбнулась и произнесла сквозь ровные белые зубы: «Мэри, деточка, не стой в дверях, проходи за стол!» Но декан уже сам приподнялся и пришел ко мне на помощь, подхватил под локоток, наклонился и тихонько шепнул в ухо. «Родня пожаловала. На помолвку пригласили лишь самых близких». В гостиной оставались лишь мы, и я не могла не поинтересоваться. «Что все это значит? Какая еще командировка?» «Подслушала», — поднял бровь декан. «Отвечайте! Я, как и ваша невеста, должна все знать. Вас там наверняка...» Замялась я, так и не рискнув произнести. «Убьют вслух». «А где я потом ребенка возьму?» «Быстро же ты, Кирин, входишь в роль», — ухмыльнулся коварный мужчина. «Давай потом об этом поговорим», — подмигнул он мне. «До командировки еще есть время». «А леди Гальтон, вы с ней хотели ребенка?» Вот знала, что время для вопросов неподходящее, но что-то очень противное и неприятное царапало по сердцу. «Кирин, ты чего, ревнуешь?» Удивленно возрился на меня Кроин. «Не вздумай даже, в конце концов у нас с тобой чисто деловые отношения. Давай лучше Вивра спрячь под одеждой. Амулет правды наверняка притащили с собой мои родственнички». С этими словами он подтолкнул меня к креслу, на котором каким-то образом объявился его саквояж. Быстро достал замшевый мешок, развязал тесемки, демонстрируя мне мирно спящего дракошку, и внимательно уставился на мою фигуру, прикидывая, видимо, куда бы пристроить мне ложную беременность. От смеха над абсурдностью ситуации меня удерживало его выражение о чисто деловых отношениях. Как же сильно щелкнул он меня ими по макушке. А чего, собственно, я ожидала, что подобный декану мужчина обратит на меня внимание вне рамках деловых отношений? Нет, ну нет же. Тогда чего же мне сейчас так плохо и противно? Чего я хочу на самом деле? А вот правда, чего? Всю жизнь я жила так, как хотели от меня другие. Про свои чувства и желания забывала. Точнее, забивала их подальше, в самый дальний угол своей души. «Мэри!» — подозрительно уставился на меня декан. «Не знаю, чего ты там себе придумала, но очнись, пожалуйста, и засунь уже это крылатое недоразумение куда-нибудь». Его слова подействовали на меня отрезвляюще. В самом деле, нашла время и место для самокопания. За дверью послышался топот множества ног и смех. В основном женский. Мы с Кроином переглянулись, и тут в голове у меня щелкнуло. «Обвяжем тесемками колено. Брюки свободные и расклешенные. Надеюсь, мешочек не сильно будет выпирать». Кроин моргнул и резко опустился на пол. Бесцеремонно задрал брючину и быстро обвязал ногу. В ту секунду, когда он отпускал ткань, дверь и распахнулась, являя семейство и самых близких родственников умопомрачительного интригана. «О, как это мило!» — закатила глаза в экстазе немолодая женщина с черным барашком кудрей на голове. «Лади, ты уже колено преклонен перед невестой! Какого же галантного сына ты, Адель, воспитала!» Ногу судорога свело. Непонятно зачем ляпнула я. Кроин едва не прыснул, разгибаясь. «Ох, Кирин, недаром я тебя выбрал!» Очень тихо, так чтобы услышала только я, прошептал он. «А это твоя невеста, брат?» воскликнула девушка с таким же бараном на голове и подозрительно смахивающая на первую родственницу. «Знакомьтесь, Мэри Кирин!» улыбаясь, представил меня жених. «Моя любимая невеста!» «И помолвочные браслеты на нее наденешь!» прищурилась веснушчатая рыжеволосая девушка, вошедшая следом. «Непременно!» — съехидничал Кроин. не сомневайтесь, кузины и тетушки. Лади, наконец-то решила степениться!» Хлопнул его по плечу рослый белобрысый детина. «Уже сколько холостяком куковал! И как вам, моя милая девушка, удалось захомутать этого женоненавистника в свои сети?» «Как? Известным и старым, как мир, способом!» Сладко ухмыляясь, не дрогнул Кроин. «Не тошнит больше, милая?» Я покраснела, ругая в душе эту заразу. Остальные девушки попрятали улыбки кто куда. «Мэри, эта невозможная красавица, моя тетушка, Тереза!» Подвел меня к пожилому барану декан. При этом баран зарделся и замахал руками. «Жгучая брюнетка и огневолосая прекрасная дева – мои кузины Софи и Элли. Ну а этот великовозрастный шалопай – кузен Бенни». «Ну, раз познакомились!» – воскликнула тетушка Тереза. «Чего тянуть? Обменивайтесь браслетами. Взаимодействуйте с амулетом правды и отметим все это дело за столом». Все одобрительно закивали. Адель еще раз погремела в колокол, и прислуга внесла поднос с тяжелыми, увесистыми золотыми браслетами, украшенными резьбой и россыпью сапфировых камней. «О!» – ажитированно воскликнула тетушка. «Уже на скольких помолвках побывала, но каждый раз это так волнительно!» «Я ничего не пропустил», – вошел Кроин-старший. «Нет, дорогой, ты вовремя», – натянуто ответила ему Адель. «Начинайте уже!» – в нетерпении подпрыгивала на месте огневолосая кузина. «Прежде чем начнем», – перебил вдруг гостей сам Ладер, – «давайте удостоверимся в двойственности ауры моей избранницы». Я посмотрела на него, как на больного. «Ну, понимаю, мамам бы его потребовала, или тетушка на худой конец, но сам декан...» «За каким безумием? Еще бы ДНК-экспертизу заставил бы меня зубастиком пройти!» «Один момент!» – воскликнула тетушка и удалилась на короткий промежуток. Влетела уже со шкатулкой из слоновой кости, украшенной драгоценными камнями. Мне стало любопытно, что там за амулет такой и как же он действует. За дракошу тоже было боязно, оно как проснется. Но, вопреки моим опасениям, ничего экстраординарного не произошло. Мешочек продолжал тянуть коленку вниз, а откинувшаяся крышка шкатулки явила миру обыкновенный стеклянный булыжник в рубиновой оправе, подвешенный на золотой трос. Декан-правдолюбец самолично повесил мне хомут на шею. Вот была бы рядом река, уверена, в эту реку он бы меня и скинул. Но бурного потока не наблюдалось и в помине. Зато были затаившие дыхание тетка и кузины, а также вперившиеся в невестку родители жениха. «У моей невесты сдвоенная аура!» Быстро и тихо проговорил правдоискатель, и амулет вспыхнул синим в обрамлении красного. «Ах!» – произнеслось по толпе родственников. Мамам уже открыла рот, явно намереваясь что-то произнести, но декан молниеносно содрал амулет с моей шеи и, упаковывая шкатулку, деловито произнес: «Вы так ахаете, будто о таких вещах врут». «Ну что ты, Лади!» – поднесла руки к груди тетушка. «Но теперь мы знаем наверняка». Маман Кроина, недовольная, что ей не дали вставить своих 5 медных монет, хмуро сверлила меня глазами. «Мама, благослови!» – потребовал Кроин, беря брачные амулеты. Надыбавшись, Адель нехотя подошла к нам и, выдержав паузу, набить себе цену и нервы нам пощекотать, не разжимая зубы, кивнула: «Благословляю!» Женщина демонстративно достала платок, оттирая красивые крупные слезы. Я стояла, не понимая, что делать дальше. Кроин взял меня за правое запястье и надел браслет. Металл тут же растворился на коже, превращаясь в красивую массивную татуировку помолвочного амулета. Второй он протянул мне вместе со своей ладонью. Настал мой черед надевать на него наручник, ну, то есть амулет. Обменявшись татуировками, мы так и стояли у всех на глазах, не отпуская друг друга. «А поцелуй!» – потребовал белобрысый кузен. «Бенни!» – воскликнул молодой баран. «Прекрати!» «А чего прекращать?» – скалился детина. «У них уже вон сдвоенная аура. Чего им стоит один поцелуй для нашей радости?» «А, и правда!» – вскричала тетушка. «Когда еще, если не сейчас? Давайте, целуйтесь! Соскучились, небось, друг по другу!» «Да, правильно, мы все тут свои, нечего стесняться. Лади, покажи класс, мы хоть позавидуем». Я со страхом уставилась на декана. Его родственники продолжали одобрительно галдеть. Родители молчали, предоставляя выбор сыну. Ну, а сын с хищной, абсолютно довольной улыбкой склонился ко мне, и его сухие горячие губы накрыли мои. От неожиданности, что декан согласится на уверение родни так быстро, я слегка приоткрыла свои губы, и завоеватель этой оплошностью тут же воспользовался. Его язык ворвался нагло, с пытливостью исследуя недозволенное мной, но дозволенное родичами глубины. Рука его при этом прижимала мою талию к своему поясу, очень твердому поясу, а вторая надежно зафиксировала затылок, чтобы я никуда не делась от его вездесущих губ и языка. Когда первый страх и потрясение от вторжения прошли, по мне прокатилась жаркая волна огня, закручивая спираль в области солнечного сплетения и превращаясь в вихрь по мере продвижения вниз. Я не отвечала на поцелуй, лишь висела на его руках в силах только чувствовать эту лавину и ураган страсти. И вдруг поймала себя на том, что не хотела бы, чтобы это заканчивалось. Но всему приходит конец. Ладер нехотя оторвался от моих губ и осторожно распрямился. Меня же продолжало трясти, и коленки так и подгибались, будто их хозяйку все еще сминала бетонная плита. Вот он какой был, мой первый поцелуй. Пусть эффективный, как вся моя жизнь.